61. Нужно пережить час, называемый драконом порога. У нас этот час зовется завесы разодрания. Так мы отмечаем, когда тьма намеревается разодрать завесу, но вместо того лишь открывает дали. Но мужество нужно, ибо где же иначе обнаружить накопление мужества?